Аменхотеп глядел на них с открытым ртом. «О чем они говорят?» — спросил он их притихшим голосом. Они ответили. Им было дозволено истолковывать первый сон. Но это толкование, возразил он по-прежнему слабым голосом, никак не связано с его сном. Оно не имеет вообще никакого отношения к этому сну. Он не спрашивал их, родит царица ему сына и престолонаследника или дочь, и еще дочерей. Он спрашивал их об истолковании красивых и безобразных коров. «Дочери», — отвечали они, — «как раз и есть истолкование. Не следует ожидать, что в истолковании сна о коровах появятся снова коровы. В истолковании коровы превратились в царских дочерей». Фараон успел уже закрыть рот и даже довольно плотно его сжать, и он только слегка приоткрыл его, приказывая им перейти ко второму сну. «Ко второму, — сказали они, — 7 полных колосьев — это 7 цветущих городов, которые фараон построит. 7 же сухих и взъерошенных — это развалины этих городов. Известно, — пояснили они поспешно, — что все города со временем превращаются в развалины. Так вот, фараон будет жить столь долго, что сам еще увидит развалины городов, им же построенных». Тут уж терпение Мини лопнуло. Он не выспался. Рассказывать уедающие сны снова и снова было мучительно, и 2 часа, ожидая заключения ученых, он достаточно истомился. И теперь он так вознегодовал на то, что их истолкования оказались чистейшим вздором и никаким боком не коснулись истинного смысла его видений, что больше не стал сдерживать свой гнев. Он спросил еще, сказано ли то, что сообщили ему мудрецы в их книгах. Тогда же они ответили, что их заключения надежно соединяют книжные сведения с выводами их собственной сообразительности. Он вскочил с кресла, чего во время аудиенции никогда не случалось, так что придворные втянули головы в плечи и закрыли ладонями рты, и со слезами в голосе назвал смертельно испуганных пророков шарлатанами и невеждами. «Прочь!» — закричал он, почти рыдая. «И вместо золота, которым мое величество щедро наградило бы вас, если бы услыхала из ваших уст правду, возьмите фараонову немилость. Ваши истолкования ложны. Фараон это знает, потому что сны снились ему, и хотя смысл снов ему неизвестен, он способен отличить правдивое истолкование от такого неполноценного. Прочь с глаз моих!» 2 дворцовых офицера выпроводили бледных гадателей, а Мини, так и не садясь, объявил своему двору, что эта неудача отнюдь не заставит его махнуть на такое дело рукой. Господа были, к сожалению, свидетелями постыдной несостоятельности, но, по рукой тому его скипетр, не далее как завтра, он призовет других знатоков снов. На этот раз из храма Джухути, писца Тота, 9-кратно великого владыки Хмуну. От жрецов белого павиана можно ждать более достоверного истолкования того, что, как говорит ему его внутренний голос, нужно истолковать любой ценой. Новый опрос состоялся на следующий день, при тех же обстоятельствах. Он прошел еще более убого, чем предыдущий. Снова с теми же внутренними затруднениями и затруднениями речи фараон выставил на показ мумии своих снов, и снова светило науки кивали и качали головами в ответ. Не 2, а 3 долгих часа пришлось царю и двору ждать результатов тайного совещания, разрешение на которое и спросили и сыновья Тота. А потом эти специалисты не пришли даже к соглашению между собой. Их мнения относительно снов разделились. На каждый сон, заявил их староста, имеется 2 истолкования, которые только и можно принимать в расчет. Никакие другие, сказал он, просто немыслимы. По одной теории, 7 тучных коров — это 7 царей фараонового семени, а 7 безобразных — это 7 князей горемычной чужбины, которые на них ополчатся. Но произойдет это в далеком будущем. С другой стороны, прекрасные коровы могут означать такое же число цариц, которые будут взяты в гарем фараоном или каким-нибудь его поздним преемником, и, на что указывает истощенные коровы, умрут, к несчастью, одна за другой. А колосья? 7 золотых колосьев обозначали, по убеждениям одних, 7 героев Египта, которые позднее падут на войне от рук 7 вражеских, и, как на то указывали обуглившиеся колосья, гораздо менее могучих бойцов. Другие считали, что 7 полных колосьев и семь пустых подобны 14 детям, которых родят фараону,